слово на душе твоей. Оперуполномоченный, заняты днем и ночью ты. Время всегда рабочее, снова задание срочное. Но все не привыкнул к звонкам ночным. Оперуполномоченный,